Одновременно Ленина не оставляли мысли другого рода. По воспоминаниям Луначарского, Владимир Ильич встретился с ним в Смольном и заговорил относительно первых шагов революции в просвещенском деле, о том, что очень многое придется совсем перевернуть, перекроить, пустить по новым путям. Именно тогда были произнесены Владимиром Ильичем Лениным слова: «Книга — огромная сила, тяга к ней в результате революции очень увеличится. Надо обеспечить читателя и большими читальными залами, и подвижностью книги, которая должна сама доходить до читателя. Придется использовать для этого почту, устроить всякого рода формы передвижек. На всю громаду нашего народа, в котором количество грамотных станет расти, у нас, вероятно, станет не хватать книг. И если не сделать книгу летучей и не увеличить во много раз ее обращение, то у нас будет книжный голод». Пролетарское государство только что родилось, а Владимир Ильич уже думал о книгах для народа. Сразу же после свержения Временного правительства принимались меры к тому, чтобы приобщить широкие массы к политике, чтобы правильно информировать их о происходящих событиях, чтобы снабдить их книгами, газетами, листовками, брошюрами. По воспоминаниям Бонч-Бруевича, один из первых декретов советской власти, декрет о земле, был не только немедленно напечатан в газетах, его много раз издавали отдельной книжечкой и бесплатно рассылали во множестве экземпляров в губернские и уездные города во все волости России. Что же прежде всего выпускалось в то время, какие книги рассылались? Это была, пишет Джон Рид, недешевая разлагающая макулатура, а общественные и экономические теории, философии, произведения Толстого, Гоголя и Горького. Особенное внимание обращалось на труды классиков марксизма. В 1918 году тиражи произведений Маркса и Энгельса доходили до 50 тысяч, Владимира Ильича Ленина — до 500 тысяч экземпляров. Появляются первые крупные издания художественной литературы. Собрание сочинений Салтыкова-Щедрина, Чехова, Глеба Успенского, Герцена. Они печатаются огромными для того времени тиражами, от 50 до 100 тысяч экземпляров. Начался выпуск Народной библиотеки. Читатели получили «Метель» и «Выстрел» Пушкина, «Тамань» Лермонтова. Одной из лучших продукций полиграфии первого года революции была повесть Льва Николаевича Толстого «Хаджи Мурат» с иллюстрациями Лансере. В 1918 году вышла поэма «Блока 12». И книга не лежала на складах. Она немедленно поступала во все уголки страны. Спрос на нее был огромный. В эти годы, по инициативе Максима Горького, предпринимается ряд интереснейших издательских начинаний. Такова всемирная литература, ставившая своей целью познакомить читателей со всеми сокровищами мировой поэзии и прозы. Англичанин Герберт Уэллс, посетивший молодую Советскую Республику в 1920 году в книге «Россия во мгле», так охарактеризовал деятельность всемирной литературы. Большинство писателей и художников нашли работу по выпуску грандиозной по своему размаху своеобразной русской энциклопедии всемирной литературы. В этой непостижимой России, воюющей, холодной, голодной, испытывающей бесконечные лишения, осуществляется литературное начинание, немыслимое сейчас в богатой Англии и богатой Америке. В Англии и Америке выпуск серьезной литературы по доступным ценам фактически прекратился сейчас из-за дороговизны бумаги. Духовная пища английских и американских масс становится все более скудной и низкопробной, и это нисколько не трогает тех, от кого это зависит. Большевистское правительство, во всяком случае, стоит на большей высоте. В умирающей с голоду России сотни людей работают над переводами. Книги, переведенные ими, печатаются и смогут дать новой России такое знакомство с мировой литературой, какое недоступно ни одному другому народу. По предложению Максима Горького стали выходить книги серии «История фабрик и заводов», «Жизнь замечательных людей», «Библиотека поэта», «История молодого человека XIX века». Тома литературного наследства были призваны помочь детальному и полному изучению литературных источников. Так росло и ширилось наше книгоиздательство, воплощая на практике ленинское указание о необходимости продвижения книги в самые широкие массы рабочих и крестьян. Уже в 1918 году было напечатано около 7 тысяч книг и брошюр общим тиражом почти 70 миллионов экземпляров.